Стало интересно, хотя немного позабавило всего один серебряный, это зарплата среднестатистического горожанина, работящего на кого-либо. Это мы маги в золоте все мерим, а простой люд за серебрушку драться будет, не щадя себя. Зайдя куда надо, увидел миловидную, но очень уставшую девушку-администратора, которая улыбалась явно через силу. То ли ее достали за день, то ли смена слишком длинная. Не суть важна, она очень вежливо спросила, что желает господин, и, получив ответ, вызвала помощницу, которая повела мне все тут показывать. Здесь было несколько помещений. Первое – это собственно сама парная, где были сиденья и лежаки, на которых сидели и лежали мужчины. В самом центре помещения был столб, выложенный из камня. Судя по всему, снизу, в подвале была печь, которая нагревала этот столб, оставалось полить его водой и готово. Дальше шла купель, относительно небольшая, 5 на 5 метров навскидку. Вокруг также были места и посидеть, и полежать. Народу здесь было поменьше. Последним шли небольшие комнатки, где господам помогали расслабиться девушки. «Надеюсь, это не то, о чем я подумал», — сказал в полголоса. «Что?» — переспросила девушка. «Ничего, я, пожалуй, воспользуюсь всеми услугами». «Отлично, пройдемте, можете оплатить все на входе и вам выдадут все необходимые». Последовав назад, заплатил не серебряный, а все три. Видимо, под парными подразумевалось лишь первое помещение. Попарился знатно, просидел там практически час, пока просто не устал от этого. Иногда выходил, чтобы окунуться в купели. Жаль, что не ледяная вода, но все же очень даже хорошо. Сперва было подозрение, что вода может быть не очень чистой, ведь не увидел ни систем слива и набора, ни системы фильтрации, но на стенках купели были специальные артефакты, которые очищали воду. Когда почувствовал, что уже достаточно, то отправился в последнюю часть здания, где меня встретила очередная девушка. И да, она предложила мне компанию. Надо было видеть, как она удивилась, узнав, что мне надо кто-то покрепче. Уточнив разок, удостоверилась, что не выносливее, а именно крепче физически. Спустя минуту в небольшое помещение, 3 на 4 метра, в котором кроме твердой кровати ничего не было, вышла женщина лет 30, довольно симпатичная для местных. Видимо, ее предупредили, кто именно озвучил пожелания, ведь удивляться возрасту она не стала. Зато сильно удивилась моим пожеланиям. Ей следовало сделать отличный массаж и промять каждую мышцу, сколько бы их ни было в этом теле, так чтобы те практически горели. На этом все, дальше я немного отдохну и отправлюсь в свой номер отдыхать, как собственно и вышло. Глава 30. С каким удовольствием засыпал, не передать, это было что-то. Проснулся также в отличном расположении духа. Я был полон сил и в отличном настроении, ровно до тех пор, пока не вышел на улицу. Сперва спустился в местный ресторан, позавтракал как следует и лишь затем вышел на улицу. Не успел сделать и пары шагов в сторону магической лавки, где следовало узнать новости по моему вопросу, как неприятности сами ко мне подкрались. Мелкий, а ну постой, дело есть. Что бы ни случилось, главное не забывать, что я еще мелкий, всего боюсь и дальше по списку. Кто бы ни были эти люди и что бы они ни задумали, но лучше будут строить свои планы насчет маленького паренька, который пугается всего подряд. К слову, это все не просто так, не стоит забывать, что я сейчас в своем красном плаще и с кольцом. А это значит, что они прекрасно понимают, что я как минимум могу относиться к какому-то магическому роду, делать ставку на то, что я в свои годы опасный маг, глупо. Из этого следует, что их подобное не пугает и настроены они серьезно. Это в свою очередь настораживает меня, а значит отыгрываем роль до поры до времени. Сделав испуганный вид, начал реакцию. «Да дяденька, вы что-то хотели? Именно малый, ты Аристарх, Эрика знаешь?» Заметив испуг, еще сильнее стал изображать грозного воина, один из мужчин. А морды у обоих битые, не сейчас, но явно регулярно. Носы как змея перед прыжком, от бровей до кончика, несколько раз направление меняют. Зубы как шахматы, ровно через один имеются. Брови и губы также в старых рубцах. И ведь население этого государства в общем и целом примерно такое, но эти два индивида сильно всех обогнали в своих увечьях. Знаю, дяденьки, а где он? Он должен меня охранять, но вот найти нигде не могу. Вы знаете, где он? Знаем, конечно, ответил второй, немного расслабившись, решив, что перед ними домашний цветочек. Значит, сейчас возьмешь все свои деньги и отправишься с нами. Если денег хватит, то заберешь своего охранника, если нет, ты ему будет очень больно. Все понял, Хаем, если бы нужны были только деньги, то явно никуда идти не понадобилось бы, отдал бы им, а через какое-то время, Эрик бы вернулся ко мне. Но в данной ситуации, я как минимум, также стану заложником и за меня потребую выкуп, узнав, кто его готов оплатить. Как максимум, от нас избавиться, чтобы никому не рассказали о случившемся. И этот вариант, мне кажется более реальным. Ведь я увидел уже парочку вымогателей и не удивлюсь, если их окажется больше. Далее, они покажут одно их логово, где можно держать пленников, что тоже лишняя информация для посторонних. Отлично, будет как минимум весело. Подождите недолго, я сейчас все наши деньги возьму и приду. Не надо только мучить Эрика, только быстро, мы не будем долго ждать. А мне много времени и не надо. Сбегал в номер, одел ножны так, чтобы меч оказался под левой подмышкой и вообще не был виден под плащом. Затем взял один из мешочков с мелочью, которые у нас были на случай профессионального воровства или на нужды рассчитаться мелочью. Золото мы в подобном не носили, как местные. Для этого и у меня, и у Эрика, с внутренней стороны куртки или плаща, были пришиты карманы. Так и спустился вниз, остановившись перед дверью на улицу, дабы отрепетировать свои эмоции. Да, вот он мир, неискушенный рекламами, мошенниками, банками и много кем еще. Тут каждый второй, придумав что-то выделяющееся, но общем фоне, имеет шанс обмануть ближнего своего. Особенно на этом фоне выделяются какие-то бандиты, что от природы явно лишены большого ума и решили переиграть того, кто с детства имеет привитую чуйку на банальный развод. Кожаный мешочек, под мой испуг, был вырван из рук, а дальше, взяв меня под локоть, быстро повели куда-то на окраину. В более-менее приличных местах меня вели вежливо, словно мы старые знакомые, но чем больше удалялись от центра, тем менее вежливыми были конвоиры. И вот же, идиоты, не обыскали даже, лишь сдернули с шеи защитный амулет, что висел поверх плаща. А вдруг у меня там под плащом есть меч, арбалет и еще один амулет? Не должно быть такого у мелкого пацана. Ну и ладно, сами виноваты. Когда мы вышли в совсем нищий район, то к моей шее приставили грозного вида нож. Он был очень большой и страшный, а желание вырваться у меня явно должно быть, ведь все кругом кричало, что такому, как я, здесь не место и крайне небезопасно. После пары рывков в сторону, одного пинка в ответ и угрозы быть зарезанным, я успокоился и пошел как на убой, изо всех сил гоняя сопли по носовой полости и подвывая, изрядно всхлипывая при всем этом. Сыграть все это было сложно, в данный момент мне больше весло, ведь порезать мой плащ простым ножом практически нереально. Я эту кожу мечом рубил с большим трудом, и воротник был до самого подбородка. Но говорить об этом мы, конечно же, не будем. Меня завели в какую-то гнилую заброшку, судя по внешнему виду, у входа которой стоял еще один человек. Далее мы спустились в подвал, и я пинком в спину был отправлен в угол комнаты. Что-то везет мне на подвалы. Причем все время, словно в этом мире что не место, то подвал. На одной из стен, ближе к потолку, горела лампа, в которой фитиль напитывался плавленным жиром, судя по запаху. Буржуи, жиром помещение освещают. Посиди пока тут, скоро придет главный, с ним и обсудите что да как, крикнул один из конвоиров и захлопнул дверь в подвал. Я тут же взбежал по лестнице и застучал кулаками в дверь с мольбами выпустить. По ту сторону двери засмеялись, и смех быстро удалился в неизвестном направлении. Ну и отлично, сами привели меня сюда. Мне же меньше мороки и не придется никого искать. Спустившись назад, хотел плюхнуться в угол с каким-то тряпьем, но прищурившись понял, что в углу лежит человек. Повернув его на спину, увидел забитого Эрика, который был больше похож на мертвеца, чем на живого. Ну да, теперь только понял, вся камера воняет перегаром. Парень был без сознания, и это плохо. Судя по побоям, его пытали, и есть вероятность, что он уже отлично протрезвел за это время. Похлопав по щекам, ничего не добился. Набрал немного в ладонь воды из фляги, которая висела на поясе, помыл лицо парню и ущипнул замочки ушей. Вот тут сработало отлично, вспомнить бы еще, зачем я так сделал и почему оно сработало, но это не важно, просто запомню. Эрик тут же застонал, схватившись за ребра. «Ну и какого хрена ты тут забыл?» — очень серьезно спросил парня. «Господин, я не виноват», — со стонами и хрипами ответил парень. «Ну раз не виноват, то постарайся не раскрошить себе зубы, сейчас будет неприятно». Далее, я использовал на парне два заклинания исцеления, создавал второе через пару минут после первого, дождавшись, когда парень перестанет хрипеть и попьет воды. После второго лечения Эрик нормально задышал и допил всю мою воду. Ему бы сейчас еще поесть как следует, но надо было раньше думать, до того, как сюда попал. Дальше было некогда вести разговоры, я услышал приближающиеся шаги, отдал парню свой меч, а сам достал Илу, что была с ядом того демонического насекомого, надеюсь, яд еще не испортился. Когда один из похитителей вошел в подвал, я начал трясти Эрика, который по моему приказу вновь лег в позу эмбриона и притворился мертвым. «Эрик, очнись, пожалуйста», — тряс парня, делая вид, что нахожусь в истерике. Похититель спустился, крикнув, чтобы я успокоился, затем, схватив за левый локоть, рывком поднял на ноги, сказав, что хозяин ждет. Когда он рывком меня поднимал, то крутанул мое тело к себе лицом, чего я и добивался. В моей правой руке была игла, зажатая между пальцами, сжатыми в кулак. Ее похититель точно не заметил в лучах еле чадящего светильника. Он точно подумал, что я хочу ударить кулаком в лицо, дернув голову назад и открыв шею. Когда ядовитая игла вошла в горло, было поздно. Он, конечно, оттолкнул меня от себя, схватившись за шею, но это никак ему не помогло. Его плоть на глазах начала чернеть, а затем сползать вонючими пластами. Полминуты он уже стоял на коленях, а минуту спустя голова сама отделилась от тела. Похититель к тому моменту лежал не шевелясь. Ситуация для меня непривычная, да и запах этот. В общем и целом, мой завтрак тут же вышел наружу. Не знаю, смогу ли я привыкнуть когда-либо к подобному. Вот знаю, что этот человек явно заслужил смерть, но не на моих глазах. То ли дело демоны, этих можно на ремни резать без всякого сожаления и отвращения, словно лягушку препарируешь. Эрик тут же встал с пола, взяв меч на изготовку, а я в это время обыскал похитителя, но кроме ножа ничего полезного и ценного не было. Поднявшись наверх, до наших ушей донесся голос откуда-то из соседнего помещения. «Ну что там, пошли или как?» – спросил второй мой провожатый из-за стены. Эрик спокойно пошел в ту сторону, дабы противник не подумал, что кто-то крадется. А далее все было очень быстро. Два взмаха меча и второй похититель даже не успевает встать из-за стола. «Ну, может, не стоило, нам бы кого живого, чтобы допросить и узнать, что к чему?» – спросил Эрика, пока тот начал набивать живот остатками еды со стола. «Ну, оно и понятно, после лечебного заклинания, ощущение, будто несколько дней не ел. Там на входе еще один остался, его допросим», – проживав сказал парень и тут же снова набил рот едой. Можно было не бояться, что кто-то услышал шум. Ведь оба человека умерли молча, и охранник на входе явно не мог услышать звуки убийства. Пару минут ждал, пока Эрик все доест и будет готов. Ведь самостоятельно я не проверну похищение охраны. Эрик, открыв входную дверь, схватил мужика на входе за шиворот и одним рывком, буквально забросил внутрь. Давать время сориентироваться и начать сопротивление, ему никто, конечно, не давал, а вот пинков и ударов валяющейся доской, ему надавали славно. Ну и само собой запинали в подвал, куда он скатился по лестнице. Далее был короткий допрос, и мы выяснили, что этот дом для временного содержания пленных для последующего выкупа. Насколько мы поняли из объяснений, выкупы случались регулярно, а вот люди свободы так и не увидели, чтобы не было живых свидетелей. В принципе, логично, если хоть кто-то выживет и покинет данное место, то сможет узнать похитителей и указать место, где держать людей. Как оказалось, буквально соседнее здание являлось рабочим местом их главаря, а сами рабочие иногда ночевали здесь же, но в основном, каждый у себя. Банда насчитывала чуть больше 20 человек, и все занимались одним и тем же. Выискивали тех, за кого могут заплатить деньги, похищали и требовали выкуп. Мой случай был большой редкостью и везением, так они думали до сего момента. Ведь можно было стребовать выкуп сперва за Эрика, а потом за меня, только все пошло не так, как они рассчитывали. То, что следовало зачистить и соседний дом, а в идеале дождаться и перерезать всех остальных, было понятно и так, но вот вопрос, как это сделать. Оказывается, часть банды каким-то образом умудрилась раздобыть защитные артефакты, и просто поубивать всех, используя магию, не выйдет, даже при поддержке Эрика, есть большие риски умереть. Тем более, что он без своего лука и сможет орудовать лишь мечом. Главарь банды, по словам Пенного, и вовсе отличный мечник, каких поискать, а защитных артефактов больше, чем на всех остальных вместе взятых. Прикинув варианты, было принято решение совершить стратегическое отступление. Тикать решили через окно, максимально удаленное от второго дома, чтобы было меньше шансов быть замеченными. Перед этим оставшиеся два тела также отравили ядом демонического насекомого, чтобы стало непонятно, что произошло и что это за куски гнилого мяса на полу. Скрывшись в ближайших дворах, перестали бежать и прятаться, наоборот сделали уверенный вид, спокойно шагая по улице. Так явно к нам меньше вопросов будет. Что дальше, господин? Мне вот не хочется все так оставлять, надо что-то предпринять. Верно, сейчас мы отправимся к главе города и выясним, что творится на вверенной ему территории. Мне надо видеть главу города, сказал я воину, что нес дежурство у входа в главное здание с башней. К слову, здание было ближе к замку и башня выглядела намного массивнее и выше. Те же оверхолы жили гораздо скромнее. По какому поводу? Невозмутимо спросил страж. Не твоего ума дело, ответил ему, намереваясь войти внутрь, не дожидаясь, пока мне откроют дверь. Тут случилось неожиданное, два воина шагнули друг к другу, тем самым перегораживая мне путь. Вы совсем охренели? Остановился, удивляясь произошедшему. Я сейчас не в том настроении, парни, я сейчас могу сделать что-то плохое, о чем позже буду сожалеть. С этими словами, демонстративно направил на них руки, создав в каждом по заклинанию огненного шара. Воины явно пуганные, ведь и не подумали отступать, напротив, выхватили оружие и приготовились к бою. Хорошо, что им запрещено использовать артефакты, иначе стало гораздо веселее. Долго не думая, отправил в них шары, от которых они прикрылись щитами, но им тут же прилетели по ногам водные лезвия. Одному сильно поранило голень, второму ударило в щиток, но не пробило его. Но сила удара была такова, что щиток погнуло, а ногу сильно отбросило назад, отчего боец, крутанувшись, завалился. На всякий случай добавил ему ногой в голову, хоть и очень слабо с учетом моего веса, в силу возраста этого тела. Зайдя внутрь, двинулся вперед, куда бы ни вел коридор, который был в конце первого зала. Не успел пройти и 30 метров, как из одного из поворотов выскочил мужчина с широко раскрытыми глазами. «Вы куда, молодые люди?» «К главному, где он?» — спросил я, зажигая над рукой очередной огненный шар. Мужчина на секунду глянул мне за спину и, увидев двух валяющихся стражей, передумал возмущаться. «Господин сейчас принимает гостей, я проведу». С этими словами он развернулся и действительно повел нас куда-то. Пару минут быстрым шагом, и этажом выше, нам указали на нужную дверь. Стучаться не стали, открыли дверь и вошли внутрь. Перед нами было довольно большое помещение, около 50 квадратов, и у дальней стены, по разные стороны большого стола разместилась пара человек. В помещении были растения в катках, пара статуй, стеллаж с книгами и какие-то картины, на которые я практически не смотрел. Двинувшись прямиком к тому, кто явно глава города, увидел сперва удивление на лице, которое быстро сменилось на раздражение. «Вы что себе позволяете? У меня тут важная встреча», — набычился мужчина. «А у меня тут похищение с целью выкупа, моего слуги и попытка похищения меня самого. И не где-нибудь, а в этом городе, глава которого допустил раздолье всяким бандитам. Я и пары дней тут не пробыл, как меня увели на окраину и почти прирезали. Так ладно, будь я оборванцем каким, очевидно же, что я маг. Что у вас тут творится вообще? Надеюсь, хоть вы мне объясните происходящее, чтобы я смог в столичном отделении по контролю за исполнением своих обязанностей главами управляющих родов объяснить не только, что же произошло, но и кто, а главное, почему это допустил. Инстанцию по контролю я выдумал еще на пути сюда, но решил, что всякое может быть, да и не всегда люди знают всякие там инстанции, живя в свое удовольствие. Мужчина напротив меня буквально завис на долгих несколько минут. Затем, приняв какое-то решение, встал, извинился перед гостем, с которым до этого общался, и вышел, мягко увлекая меня за собой. Мы прошли в один из кабинетов, что были на этом этаже, и заняли совсем небольшой, буквально 3×3. «А ты из какого рода будешь? Все, что сказал, чистейшая правда?» — спросил мужчина, расхаживая взад-вперед. «Я Воронер Аристарх, но это я, а вот кто надо мной, тебе лучше не знать», — откровенно блефовал я, зная, что надо мной лишь верховная исполнительная власть, к которой я не имею никакого отношения, тем более не вожу знакомств. Но, видимо, этого было достаточно. «Ну и что мне делать?» «Да преступность имеет место быть». «Имеет место? Да они настолько охренели, что у них и артефакты защитные есть, и магов воруют, а главное их защитными артефактами кты нарядами увешан. Ты не знаешь, как быть. Казнить их всех в срочном порядке надо и ничего более. Бери пример с Аверхаула, там максимум мелкие кражи и не более того. Мужчина явно вспоминал, кто такой Аверхаул, а вспомнив, поспешил с ответом. Так где я, а где он? У него же городишко за несколько кругов отсюда и поменьше раз в 10, наверное. И что, как что? Чем меньше население, тем проще их контролировать, а мы уже ближе к центральным кругам. То есть, чем ближе к столице, тем меньше можно контролировать свой город. Ты это хотел сказать? Может, они тебе еще приплачивают за то, чтобы ты не реагировал? Мужчина сперва явно разозлился и в глазах читалось желание уничтожить меня, но он явно вспомнил, что я неизвестная личность с неизвестными связями и покровителями, оттого не решился как-то действовать. Господин Аристарх, я делаю все, что в моих силах, но эта зараза множится быстрее, чем я успеваю их искоренять. Я и так делаю регулярные чистки на окраинах, но чаще всего все безуспешно, сдался он, рассказывая, как обстоят дела. Но что мне с этого, когда я был на волоске от потери Эрика? Ну, может, стоило нанять больше стражи, или узнать, кто из имеющихся рассказывает бандитам о проверке, чтобы они успели спрятаться. Может, стоило самому сходить вместе с очередной проверкой и убедиться, что они проверяют весь город, а не просто делают круг почета по центральным районам. В конце концов, выяснить, кто главарь самой крупной банды, выловить его, помочь с обретением власти и установить свои правила, чтобы он решал, что можно, а что нельзя. Это всяко лучше, чем куча группировок, занимающихся каждой своими делами, разделяя сферы деятельности. Мне еще накидать вариантов решения проблемы для отдела по контролю, раз никто не занимается своими обязанностями в этом городе? В конце, перейдя на крик, спросил я. Мужчина, явно поняв, что дело пахнет керосином, пошел на любые компромиссы, забалтывая меня изо всех сил. Я понял твою позицию и предлагаю не спешить, а решить вопрос кардинально, раз сложилась такая ситуация. Я не умаляю своей вины и готов компенсировать все неудобства, прошу лишь о терпении и неразглашении. Но и прошу меня понять, у меня крупный торговый город и управление им отнимает все силы и время. Иногда не остается времени, чтобы тщательно проконтролировать разные более мелкие вопросы. Более мелкие? Ты ценишь свой кошелек дороже жизни людей? Собственно, это и ожидаемо. А теперь представь, что бандиты переловят всех твоих торговцев и партнеров, обдерут до медика и убьют. Как думаешь, появится время для более мелких проблем? Сказал более спокойно, но не менее эмоционально. Ладно, что ты хочешь за молчание? Это что, подкуп? Взятка? Нет, деньги мне не помешают, но и вопрос надо бы решить. Тут уже я задумался над тем, как лучше вывернуть ситуацию. Ладно, 1000 золотом, и мы сейчас где пойдем уничтожать ту погонь, что развелась в твоем городе? 1000? Это же огромные деньги. Ну да, вновь перебил его. Действительно огромные, лучше передать управление городом тому, кто с ним справится, там и 1000 платить не придется и расплодившихся преступников ловить. Я понял тебя, покажешь хотя бы где эти сволочи? Это я могу, собирай стражу и родню, будем очищать свой город и напоминаю, у тех уродов есть защитные артефакты. Я понял тебя, 10 минут и выдвигаемся. 10 не обошлось, но через полчаса мы выдвинулись назад. Помимо меня было еще 6 магов во главе с самим правителем, фамилии которого я до сих пор не удосужился узнать, а также почти 100 простых стражей. Главное, чтобы снова не стошнило, иначе будет неудобно перед уважаемыми людьми. Глава 31. События полетели вихрем. Стражи побежали вперед, чтобы оцепить нужный район, после того, как поняли, о каком месте я говорю. К моменту, когда я в компании других магов подошли к нужному месту, кольцо оцепления сжалось до 100 метров, оцепив 10 домов. По пути они врывались в дома, проверяя их неведомым мне способом. Скорее всего, хватали всех подозрительных личностей. Лучше потом отпустить невиновных, чем упустить виноватых. Наше приближение и нездоровая активность не осталось без внимания тех, за кем мы пришли, хотя скорее всего у них были дозоры на подобные случаи. Бандиты явно понимали, что им не жить, потому забаррикадировались в доме главаря и намеревались дать бой. Канализации в городе не было, потому уйти таким путем не моги. Был шанс, что эти индивиды вырыли тоннель для побега, но также маловероятно. Озвучив свое беспокойство, меня убедили в своей правоте. Подобного ни разу не было, да и места своего нахождения подобные личности частенько меняют, что мешает их поимке. Как бы похитители не баррикадировали входы, им это никак не помогло. Вперед вышла тройка магов воздуха и совместной атакой вынесла не только двери, но и часть стены, где они были установлены. Послышались крики и ругань, там явно кого-то покалечило. Далее пошло еще веселее. Все активировали магические щиты и уверенно двинули внутрь. Я с Эриком остался на улице в ожидании результатов облавы. Минут пять понадобилось для того, чтобы все находящиеся в доме оказались в плену или погибли. Все же группа магов – это сила, с которой стоит считаться. До этого я лишь единожды видел магов в действии. В тот день мы с Верхаулом отправились в лес закрывать демонические врата. Сегодня я увидел не одного, а группу магов, которые противостояли не тупым демонам, а живым людям. Теперь-то я понимал, что у этой небольшой группы магов все шансы отбиться от всей стражи города, надумайте напасть. Но это не точно. Просто первое впечатление от силы и слаженности мужчин в красных плащах. Вскоре я увидел главаря этой банды. Описывать что-либо нечего, такой же, как и остальные, бандитская наружность во всей красе, лет 50 на вид. Единственное, что его вытащили из дома интересным способом. Руки и ноги были словно впаяны в два булыжника, освободиться из которых будет довольно сложно. На шее был каменный ошейник с длинной рукояткой позади, вот за нее и тащили волоком по земле. «У меня появилась куча дел на сегодня», кивнув на пленника, сказал глава города. «А вот завтра жду на прием, если ты не против. Надо обсудить эту ситуацию в спокойной обстановке». «Договорились?» «Не вижу проблем, до завтра». Мы смотрели вслед удаляющейся группе людей, вслед за которым шли стражи этого города, уводя с собой всех выживших бандитов. Скорее всего, дальше их ждут пытки, чтобы выяснить, остался ли кто-то еще. Если повезет, то выяснится информация и о других группировках, которые наверняка есть в городе. Если похитители сбились в стаю, то почему бы это же не сделать разным ворам или ракетирам? Я хотел было уже развернуться и уйти, но Эрик остановил меня. «Господин, мне кажется, никто не проверил подвал. Я внимательно смотрел за происходящим и не помню, чтобы туда спускались, ведь вполне возможно он там есть. Может, проверим? Нам же не сложно, да, ХМ, действительно. Ладно, давай проверим. Но будь наготове, вдруг там кто-то спрятался. Я пойду впереди, буду щитом, магическим, надеюсь. А ты, если что, сразу действуй. Понял, пошли». Многое обвалилось после сражения, например, перекрытие и мебель со второго этажа. Стены практически не пострадали, а вот часть межкомнатных перегородок также лежала щепой. Входа в подвал, как в доме, где нас держали, под лестницей на второй этаж, не было. Дыры в полу также не наблюдалось, то есть этот вход не разнесли, его и не было. Решив проверить все нормально, мы принялись растаскивать обломки, проверяя пол. «Господин, вот кольцо люка», — обнаружил таки Эрик искомое. Подергав за кольцо, мы выяснили размер скрытого в полу люка и принялись расчищать необходимое пространство. Когда все было готово, и мы нормально открыли крышку люка, стало понятно, что раньше здесь был нормальный вход, но его разобрали и замаскировали крышку под обычный пол, кольцо и вовсе сделали у стены, чтобы оно не было на виду. Возможно, над ним даже что-то стояло. Вниз вела нормальная лестница, по которой мы и начали спуск. На первой ступеньке стояла лампадка с маслом, которую я разжег с помощью магии, и мы начали спуск. В конце лестницы стало понятно, что этот подвал немного переоборудовали и разделили на две части. Туда вели простые деревянные двери, одна из которых запиралась на засов. С нее и начали. Еще спускаясь вниз, из-за запаха было подозрение, что там могут держать людей, что и подтвердилось. Внутри были две связанных девушки, возраст которых было сложно определить из-за грязи и побоев. Эрик тут же бросился к ним и начал расспрашивать, все ли в порядке и как они себя чувствуют, вынув кляп изо рта и начиная развязывать веревки. Обе девушки, что испуганно жались в угол, начали плакать и просить их не трогать. «Эрик, сбегай по соседним домам, принеси воды и еды, а я пока попробую их успокоить». «Сделаю, господин». Тут же унесся он исполнять приказ. «Думаю, на совсем молодого парня в красном плаще девушки буду реагировать более адекватно, чем на здоровенного мужика с мечом в руках. Я не стал слишком близко подходить и начал отвлекать как мог. Стал спрашивать их имена и возраст, затем сказал, что сейчас нас всех покормит и мы пойдем по домам, а похитители или мертвы, или в пыточных. Когда девушки немного проплакались и начали смотреть по сторонам, то одна уточнила, правда ли я маг, на что я продемонстрировал магию лечения, применив ее на спросившую. Отеки с лица тут же начали сходить, а в ее животе сильно заурчало. «Все, хватит сидеть в подвале, пойдемте наверх, перекусим и нормально познакомимся, заодно и тебя подлечу». Последнее относилось ко второй девушке, когда услышал крик Эрика, что он вернулся. Выходили медленно, девушки сильно щурились и долго не могли привыкнуть к дневному свету, явно просидев в подвале довольно долго. Наверху нас ждал мой воин, который держал в руках плетеную корзину с едой. Он же и сказал, какой из опустевших домов более-менее приличный, чтобы там перекусить. Временно заняв один из домов, я подлечил и вторую девушку, которые тут же накинулись на еду. Эрик тоже не отставал от них, но явно сдерживался, чтобы девушкам тоже хватило. Это многого ему стоило, после стольких лечений подряд, по себе знаю какой голод после каждого из них. Возможно, не стоило спешить с девушками, надо было сперва накормить, подождать пока что-то усвоится и лишь затем лечить, но что сделано, то сделано. После того, как они забили желудки и больше физически съесть не могли, хоть и очень хотели, мы перешли к разговорам. Оказалось, что это родные сестры, Канна и Айрбд-1, одной 19, другой 23, сами из маленького села, которое относится к владениям этого города. Месяц назад родители умерли от болезни и девушки решили уехать в город. Денег на лечение родителей само собой не было, чем те болели тоже не ясно. Чтобы не заразиться, родители ходили кормить дважды в день, все остальное время жили в доме Канны. Она уже была замужем, но жила вместе с мужем в доме его родителей. Свой построить еще не успели, а свободных не было. Когда родителей не стало, младшая Ая решила ехать в город, там и жить получше, и стеснять никого не придется, если выйдет нормально устроиться. Канна с мужем согласились ее проводить, а заодно помочь донести вещи, которых было немного, но тем не менее. Денег и вовсе серебряного не насобирали, но понадеялись, что молодая девушка быстро найдет работу и крышу над головой. Не успели прийти в город, как им поступило неплохое предложение для Аи. Обещали и работу, и комнату, и питание, но когда их довели до нужного района, то всех оглушили и связали. Когда выяснилось, что выкуп требовать по сути низкого, мужа Канны убили, а двух девушек на время оставили для развлечений босса. Так девушки и провели недели две, насколько они могли понять по ощущениям. Хотя в такой ситуации, день за три может идти и пробыли они там гораздо меньше. В общем и целом, мы просидели часа полтора, общаясь. В конце разговора я спросил об их планах, предложив отвези назад в село. До тех пор могу помочь с проживанием. Они тут же принялись благодарить, соглашаясь, и мы все отправились отдыхать и набираться сил. Для этого, я снял девушкам еще одну комнату, по соседству с нашей. Эрик и девушки, наверное, сегодня до конца дня будет есть, чтобы восстановить затраты организма на лечение. Я просто отдохну и хорошенько обдумаю завтрашнюю линию поведения и что буду говорить. Возможно, мне следовало действовать не столь импульсивно, но данная ситуация меня вывела из себя. Что ж, я не гордый, если потребуется, могу и извиниться за угрозы. На следующий день я сходил к главе рода, что управлял городом. В этот раз мы нормально поговорили после нормального знакомства, и я решил немного извиниться за угрозы. На это он заявил, что скорее всего, на моем месте мог бы и покрепче выразиться, поэтому моя реакция ему понятна. Более того, он предложил как-то компенсировать случившееся, например, деньгами. Денег много не бывает, но я решил не брать их. Наша беседа дала понять, что человек он нормальный, разных бандитов пытается выловить уже довольно долго, но удается подобное редко. Их даже не пугают публичные казни, которые старались проводить максимально жестоко и мучительно. При этом, ему надо управляться с довольно крупным городом, вникая и контролируя многие сферы и процессы, а ведь род его довольно малый, да и не все живут тут, некоторые уехали в столицу. Из реальных помощников лишь жена и сестра. Вот они втроем, через городскую управу и контролируют тут все. Захотел он узнать и мою историю, но тут я выкручивался как мог, выдавая давно придуманную легенду, которую иногда приходилось корректировать по ситуации. Рассказал о том, что сирота и первую помощь оказали аверхаулы. Затем отправился в свободное плавание и встретился с очень могущественными людьми, которые мне и покровительствуют, а я по их поручению катаюсь по разным городам, чаще всего сбывая магические фрукты и трофеи с демонов. Ведь будь я одиночкой, это не только вызовет кучу вопросов и подозрений, с учетом моего возраста, но и может подтолкнуть к нехорошим мыслям или даже действиям. Далее меня расспросили про торговлю, и после недолгого рассказа, этот мужчина предложил в следующем году перекупить фрукты по более выгодной цене, нежели та, которую мне предложили в прошлом городе. Пришлось объяснять, что мое слово нерушимо и договор сдержу в любом случае, но при этом постараюсь по возможности отправить или привезти партию фруктов и сюда. Слово за слово, и мы дошли до предстоящей встречи с магом, который может помочь проложить магические каналы в голову. Так с этим проще всего. Он мой старый друг и не откажет в таком пустяке. Можем хоть сейчас к нему отправиться. А в качестве извинений, я все организую. Утром было сообщение о новых источниках каких-то магических зверей, что убили в паре дней пути отсюда. Их вполне хватит на пару каналов. Тут же ухватился за идею мужчина и пошли на улицу, где, сев в открытую карету, помчались к его другу. Глава 32. Мне надо сперва провести твое обследование и выяснить, что уже есть. Пока можешь рассказать, зачем тебе эти каналы или какие планы на них, ответил пожилой маг, что расхаживал по своей лаборатории в грязном, кожаном переднике поверх застиранной одежды. Глава города быстро с ним договорился, объяснив и ситуацию, и все остальное, а после 10 минут общения со старым приятелем, удалился по своим делам, оставив меня с этим человеком наедине. Насколько я мог понять, эти каналы очень важны, но прокладывать их самостоятельно слишком рискованно. Их, ха-ха, а остальные будто сам проложил. Хм, ты их что, действительно сам проложил? Ужас, тут столько опасных мест, что я в шоке, как ты не стал инвалидом. Или тебе помогал какой-то недоученный бездарь, или ты их сам проложил. Но последнее скорее невозможно. Тут надо кучу знаний об анатомии, да и видеть надо, что делаешь. Да ну не еет, руки бы оторвал. Ругался мужчина, разглядывая мои магические каналы. Как мог, не было у меня возможности обратиться за помощью к профессионалу. Теперь есть, вот я и тут. Ты сейчас не шутишь? Оторвавшись от созерцания всего мной созданного, посмотрел в мои глаза этот маг. Нет, не шучу. Это было сложно, но я сам все это проложил. Теперь исправляю понемногу как могу и хочу новые каналы. Ты явно больной, пацан. Ну не мое дело. Мое дело помощь. Так зачем тебе новые каналы в голове-то? И чего сам не провел, раз такой умный и смелый? Так дурачком боялся остаться, а остальное и подлечить можно. Чтобы им не остаться, надо им не родиться. А по поводу целей, вам лучше знать. Как минимум, хочу магическое зрение на постоянной основе. В идеале скорость реакции подтянуть, ну или еще какие перспективы есть. Ну вот и зачем тебе это зрение, только отвлекает же. Ну если сильно надо, символ создал и готово. А остальное только демоноборцам надо, ну или дуэлянтам заядлым. Вот ты дуэлянт, демонов много убил, всякое бывало. Ой, ладно тебе, мал еще, нечего тут. Может лучше источник твой увеличим, хотя, для твоих лет он и так здоровенный. А это куча трансформаций, а ты мне тут заливаешь, что без помощи обходился. Тут сотню демонических источников надо было поглотить, ну или десяток другой проглотить, хотя там шансов выжить мало. И зачем я тебе все это рассказываю, словно сам с собой общался мужчина. Да, если проглотить, то потом 10 дней в бреду валяться можно, гадить под себя и близких в лицо не узнавать. Все верно. В этот момент он как-то странно посмотрел на меня, словно впервые видел. Значит так, два канала прокладывать смысла нет. Можно один нормальный, затем разделить его на несколько ветвей. Скорость мышления этим повысить сложно, но есть заклинание, что тебе в этом поможет. Вопрос в другом. Ресурс того, что есть, на нормальный канал не хватит, лишь волосок проведу. Далее его ндо будет развивать и утолщать, ведь энергия по нему сейчас практически не пройдет. Мне подходит, главное провести все безопасно. Мало ли какой криворукий потом утолщать все это будет и развивать. Так, а приехать ко мне не проще? Не проще. Ясно, тогда через кость вести лучше, но это затратнее. Ничего, главное, чтобы можно было развиваться, а дальше сориентируюсь. А далее я получил некоторые пояснения и предостережения. Более того, мне выдали связку рун, что поможет разгонять разум. Это работало так же, как и с магическим зрением. Тут стоит уточнить, что ману я видел и так, а вот чтобы заглянуть внутрь кого-то, надо было создать руну и направить ее в свои глаза. Сейчас ситуация была такой же, но руна была не одна, а несколько. Вся процедура заняла несколько часов, которые я запомню надолго. Приятного было мало, словно червь залез под кожу головы и там ползал. В остальном, это было намного удобнее и продуктивнее, чем то, что я делал самостоятельно. По окончанию процедуры, через шею и череп, протянулись еле заметные волоски энергоканалов, которые следовало развивать. Все сделано было с запасом, и диаметр их можно увеличивать до пары миллиметров. Затем, если надо больше, а куда больше и зачем, больший поток спалит твой мозг. Затем, если надо больше, была возможность сделать каналы плоскими, наращивая лишь ширину. Об этом я как-то не подумал раньше и даже не представляю, как это осуществить. Ведь если просто напитывать их агрессивной маной, то они начинают расти как в длину, так и в толщину. Единственное, что можно направлять поток к кончику или равномерно рассеивать по длине и сдерживать поток, в зависимости от целей. Таким образом регулировать форму канала, на данный момент, не представлялось возможным. Когда основная работа была сделана, мужчина предложил немного поправить каналы в кистях рук. Сейчас я увидел, как именно он все это делал. Перед его ладонями были две круглых печати из маны. Каждая выполняла свои задачи в его работе. Та, что висела перед левой рукой, подсвечивала внутреннее устройство организма, делая при этом кожу практически прозрачной. Кажется, она еще и обезболивала, так как чувствовался приятный холодок. Думаю, земные врачи убили бы за возможность использовать подобную технологию, особенно хирурги и травматологи. У правой руки была печать чуть меньшего размера и сложности. С ее помощью маг и управлял потоком маны внутри моего тела, прокалывая или расширяя энергоканалы, как ему вздумается. На остатках агрессивной маны он соединил между собой пару таких каналов и немного расширил отдельные участки. Вот так тебе будет проще и высвобождать энергию и контролировать ее, для более быстрого создания заклинаний. Но по-хорошему, стоило изначально делать как надо, тогда можно было уже сейчас иметь скорость и контроль, на пятую часть больше. Поблагодарив мужчину, отправился назад, чтобы отдохнуть и восстановиться. Все прошло совсем не так, как раньше, ведь не было ужасной боли и страданий от поглощения раздражающего источника маны, от прожигания каналов, но морально и физически вымотался не слабо. Есть и отдыхать хотелось, как после заклинания лечения. Дойдя до столовой, увидел сидящих Эрика и девушек, подсел к ним, и все вместе просидели там несколько часов, болтая ни о чем. На утро намечена отправка назад, и следует не только отъесться впрок, но и отдохнуть как следует. Тем не менее, отдыхать ушел первым, решив лежа в кровати опробовать новые каналы. Теперь, подав каплю маны, зрение переключалось на магическое зрение. Сложно описать разницу, ведь оно у меня было по факту того, что я являюсь магом. Просто в таком режиме она становилась намного ярче и была видна даже через твердые предметы. Не бесконечно, ведь сквозь стены я видеть не начал, но очертания заклинаний мог рассмотреть сквозь собственное предплечье. К слову о руках, потратив пару минут, мне удалось создать по заклинанию лечения над каждой рукой. Контроль действительно увеличился. Теперь уже сформированные части заклинания распадались гораздо медленнее, а удерживать или поправлять – быстрее и проще. Одной рукой я и вовсе смог создать лечение за 5 секунд. Удивительно. Стало даже интересно, какие бы результаты были, если бы тот человек занимался моим магическим развитием с самого начала. Утром мы хорошенько позавтракали. Будить повара не понадобилось. Оказалось, многие постояльцы вставали на рассвете, чтобы с самого утра отправиться в путь. Мы не были исключением. Далее были быстрые сборы и выезд из города. Первым делом, само собой, направились в селение девушек, чтобы оставить и там и двинуть дальше по своим делам. Но у судьбы были другие ланы. Не успели мы высадить девушек у нужного дома и развернуть телегу, как они обе выскочили в слезах. «Господин, заберите нас с собой, пожалуйста», начали выть они в голос, с одной стороны. «Да нет же, ни с одной из сторон это не выглядит как здравая идея. Я не хочу посвящать в свои секреты никого». Эрик и так стал исключением, да и демоны, порталы и все такое. Даже если они не перепугаются и не сойдут с ума, Это как минимум большой риск. Они могут взболтнуть ненароком лишнего или и вовсе сбежать, и рассказать все первому встречному. И зачем оно мне? Да непонятно зачем это вам. Задал логичный вопрос. Мы, нас, господин, пожалуйста, мы здесь не останемся, и некуда больше идти, а в городе слишком опасно. Начали перекрикивая друг друга и плача говорить девушки. Насколько я понял, родня мужа Канны, узнав новости, выгнали ее и вообще им сказали, что-то о позоре и о том, что в данном селении им будет не очень. Надо бы разобраться, что тут с обычаями. Тут же вспомнил, как в земной Индии, вдове вырывают волосы и отправляют на все четыре, после смерти мужа или развода. Но могу и ошибаться, память моя не то, на что стоит рассчитывать на сотню. До сих пор иногда всплывают новые знания, но очень фрагментированно. Хорошо, что в первые месяцы жизни взялся записывать все, что помнил. Теперь ту тетрадь, или уже книгу, считаю чуть ли не главной ценностью в своей жизни. В город девушки не хотели после пережитого по понятным причинам. Теперь у них травма или фобия, все мысли будут сводиться к пережитому и том, что подобное может повториться. Логично, что в их глазах появился принц на белом единороге, спасший бедняжек, а еще он маг и вообще куча всего. В общем и целом, я лучший вариант их дальнейшей судьбы. Вариант, которому эти проблемы и даром не надо. Более того, подобное можно бы было считать дерзостью и наглостью. Насколько я успел понять, на службу к магу, кого попало не берут, там кастинг посерьезнее, чем городскую стражу. А тут простое, ну возьмите нас, мы что угодно и как угодно. Девушек конечно жаль, но лучшее решение, это просто дать им немного денег и пристроить в нормальное место. Думаю, им вполне отлично будет и в каком-то из городов крайних колец. А с рекомендацией господина мага работу найти будет довольно просто. Да еще и с зарплатой не как они только что сказали, безвозмездно, только возьмите нас. Решено, довезу до ближайшего города, подберем нормальное место, дам рекомендацию. И денег на первое время и пусть живут себе спокойно. А там глядишь и замуж выскочит. Не уродки, без увечий, молодые еще, нарожают детей, все будет у них хорошо. Господин, а может мы все же возьмем их, вклинился Эрик. Ну и зачем, ну так пользы много, например, смогут порядок наводить и поддерживать в замке. Готовить, шить, штопать, стирать, носить воду, сажать ваши деревья, собирать урожай, ходить в сад и собирать особые плоды. Так намного проще будет нам с вами. Сможем больше дел успевать и тренироваться. Девушки, перестав выть, замерли и с надеждой смотрели на нас, слушая диспут. А ты не подумал, что это опасно для них же? У нас бывают гости, вдруг они не смогут с этим смириться или их снова похитят и выведают все мои секреты. Ну так клятву принесут, а вы заклинанием закрепите. Да и в конце концов, по ним видно, что похищение оставило след до конца их дней. Я уже такое видел. Господин Наверхаул лично казнил урода, но та женщина не оправилась, жила тенью от себя прежней. Думаешь, с нами им будет проще? Может, лучше попробуют оправиться и жить нормальной жизнью, чем с нами? Вы согласны на такие условия и клятву верности? Если предадите, заклинание убьет вас. Это Эрик уже девушкам. Обе знатно побледнели, переглянулись и заявили, готовы на все, мол, лучше смертельное заклинание, чем постоянно жить в страхе и ожидать очередное нападение. Если кто-то вас поймает, чтобы выпытать мои секреты, то лучше откусите себе языки, так хотя бы живы останетесь. Хоть слово расскажите посторонним, и заклинание вас убьет, припугнул еще больше девушек, но те не изменили решение. Решив этот вопрос, моим согласием, двинулись дальше, а еще полчаса ворчал для приличия. Понимаю, что с ними будет проще, но и риски выросли. Наш путь лежал к городу, который посещали в прошлой поездке. Надо держать слово и завести последнюю, в этом году, партию фруктов, как и было обещано. Все это время, пара корзин находилась в телеге, специально с этой целью. Всю дорогу обдумывал то, что нужна вторая лошадь. Осталось придумать, увеличить размер телеги и впрячь обоих скакунов, или просто купить вторую телегу. По-нормальному и эту бы переоборудовать. Можно значительно снизить вес конструкции, улучшить подвеску, сейчас ее вообще считай нет. Еще было бы неплохо сделать выдвижной или съемный навес, можно даже с обеих сторон. С одной чтобы сидеть у костра, а с другой чтобы там спала лошадь. В дождливую или снежную погоду самое оно будет. Так увлекся этими мыслями, что достал одну из чистых книг и начал там делать зарисовки своих идей. Так намного проще дорабатывать и переделывать, чем все это держать в голове, а в нужные моменты вовсе забыть какую-то деталь. Путешествие с девушками стало немного комфортнее. Как минимум, с ними было приятно пообщаться, но это не главное. Главное, что при остановке на ночь, мы разбивали и собирали лагерь вдвое быстрее, распределяя все обязанности. Это экономило почти 2 часа времени. С учетом того, что близилась зима, а дни становились короче, движение не стало быстрее, оставшись примерно тем же. Ночью дежурили по очереди, ведь хищников никто не отменял, да и плохих людей, оказывается, хватает и в этом мире, просто на окраинах все проще. Народа мало, все всех знают, и еще куча разных факторов, уменьшающих число преступников. Так вот, девушки вызвались дежурить с нами. Сидеть полночи у костра намного лучше в компании, чем одному. Да и спать потом в компании теплее, на улице уже не май месяц. Никто никому не приставал и ни на что не намекал, а у мен так и мыслей таких не возникало. Хотя Эрик то и дело задерживал долгий взгляд на фигурах девушек, когда те не видели. Добрались до города, но надолго задариваться не стали. Переночевали, воспользовавшись гостеприимством главы рода, продали обещанное и поехали дальше. В тот день успел договориться и выкупить одного коня у того же главы. К слову, поголовье лошадей было раз в 5 больше, чем у Аверхаула. Ну оно и понятно, город больше, родни больше, всего больше, вот и лошадей надо больше. Удивило, что при необходимости и спешке, стража могла взять 10 лошадей для выезда за пределы города. С лошадью покупать телегу не стал, прикинул все варианты, понял, что проще всего сразу заказать новую повозку, по моим чертежам в городе старика или копа, оттуда и забирать ближе и по деньгам на окраине будет дешевле. За зиму точно успеют сделать все как надо, а до весны она мне и не понадобится. Тот городок как раз был последним населенным пунктом в данном путешествии. К слову, уже забрал первую партию брикетов из сухофруктов и качество мне понравилось. Ничего не сгнило, все аккуратно спрессовано в ровные прямоугольники. Правда, мне заявили, что пришлось методом проб и ошибок доводить технологию до уровня, за качество которого будет не стыдно брать деньги. Мой вариант был совсем идеален. Ну ничего, главное, что разобрались. Надо в крайнем городе стариков тоже рассказать об этой технологии, а еще по окрестные селения отправить Эрика с тем же заданием. Те аборигены будут мне брикеты буквально за один медяк делать, не жалея себя. Да, тяжело им там на окраине. А во, он у вас такой большой, господин. Никогда бы не подумала, сказала Ая. Я тоже такого никогда не видела, поддержала ее Канна. А чего он так выглядит, словно умер? Да нормальный у меня замок, просто долго простаивал без жильцов, вот и пришел в такое состояние. Я как мог привел его в порядок, по крайней мере те помещения, которыми мы пользуемся. И да, вам тоже надо выбрать себе комнаты, а мы не можем как в дороге, просто парами там жить, сперва сказала и лишь затем подумала я. Нет, выбирайте себе комнаты и обустраивайтесь. Мебель купим необходимую, не переживайте. Какое-то время спустя. Ой, какие они миленькие, а какие хорошенькие. Они кусаются, можно погладить, а что они любят кушать? Начали наперебой заваливать вопросами относительно капибарчиков. Пока отвечал, думал, сколько надо успеть заготовить, а потом докупать сено на зиму, ведь и капибар и лошадей надо чем-то кормить. А лошадям вообще неплохо бы сделать основательные денники из бревна, на зиму. Да и капибар туда же, им вместе теплее явно будет. Можно даже небольшую печечку их камня там сложить. Так, это уже целый хлев получается. Нанять бы местных для постройки, но очень боюсь, что поползут ненужные мне слухи, которые могут дойти куда не надо. Так что лучше все своими силами. Сложим с Эриком сами как получится, небольшой хлев, а все нюансы забьем мхом и замажем глиной, может даже не сильно ущербно выйдет. Надо бы у местных пару лекций послушать на эту тему. В общем и целом, не успели приехать, как надо снова отправляться в крайний круг, закупать еще мебели, еще сена, еще инструмента и много чего еще. Кое-что купили, но место в телеге не резиновое, хоть благодаря второй лошадиной силе, наложили в телегу еще больше всего, чем раньше. Всю дорогу оси опасно скрипели. В городе, где недавно была вырезана банда похитителей, одним днем спустя, за столом сидело 5 мужчин. В главе стала глава же рода, а напротив его приближенные люди. Мак, в своем городе все произошло, никак не мог отпустить из мысли ни саму ситуацию, ни того странного паренька, в еще более странном плаще, сделанном из какого-то монстра. Проследил, да господин, он на самом деле отвез тех девушек назад в селение, но, насколько я понял, их назад не приняли, затем он направился в сторону окраины, дальше следить не стал, как вы и приказали, а что там с этим нашими торгашами, выяснил. Повернулся глава к следующему. Да, сбыл огромную партию демонической стали, неплохого качества замечу. Денег заработал, тоже скажем так весьма солидно, даже как для востребованного мага в нашем кругу. По словам очевидцев, не суетился, деньги крепче мамки не обнимал. Значит, подобные сделки для него в норме вещей и сумма скорее всего не такая уж значимая, а сколько там. Общий оборот больше 3000 был, но часть взял артефактами, часть заплатил за возможность встречи с вашим другом, к которому вы его и отвели по итогу. Хм, а ситуация с ним все страньше и чудесатее. Расскажите, еще раз, как он ко мне заходил. Да ничего нового, мы еще раз опросили стражей на входе. Он со своим охранником, словно вихрь, за пару секунд стражу уложили. Действовали решительно и хладнокровно. Единственное, им сперва показалось, что он не идеально владел магией, заминались. Но сейчас, обдумав еще раз, пришли к мнению, что молодой маг просто выбирал, как атаковать, чтобы не убить и не сильно не калечить. Ясно, что ничего не ясно. Кто же он такой? Имя может быть выдуманным, но это будет удар по репутации. С другой стороны, с его слов есть серьезные покровители, скорее всего в столице, а это все меняет. Даже признайся, что откровенно врет, ничего не изменится, если я прав. Значит так, решите между собой кто куда и отправляйтесь по разным городам, попробуйте о нем что-либо разузнать, но мягко, чтобы ни у кого не было ощущения, что мы хотим навредить. Пусть эти артефакторы также свяжутся со своими, расскажут, видели ли его в других городах, и кто-то должен отправиться в столицу, в открытую никуда не лезть. Узнайте, были ли там крупные поставки демонической стали в недавнем времени, да и фрукты эти довольно приметные, в общем работайте. Глава 33. Ага, думал я сложить хлеб за пару дней. Занятие продлилось целый месяц. Ежедневно то валили очередное дерево, то шкурили, то подгоняли пазы. Каждое бревно положи, примерь, наметь, сними, подгони, примерь, так еще раз 10, пока не ляжет. А лечь должно, иначе свалится, а еще хуже, если развалится вообще все. На середине стройки я психанул и, отдав день, общими усилиями соорудили рычаг для подъема бревна. Дальше пошло веселее. Еще по приезду в замок меня ждал Раф. Демоненок смирно сидел в подвале, не имея возможности выбраться, но умный черт догадался взять с собой еды и шкур, чтобы спать на мягком несколько дней ожидания. Не знаю, похищение так повлияло на психику девушек или они с рождения были отбитыми. Предупредив, привел Рафа во двор, и нет бы трястись в ужасе перед главной страшилкой этого мира, девушки сказали, что он миленький и вообще какой-то ущербный, страшненький, кривенький и на очень похож на тех монстров, каких все описывают. Посмотрев реакцию на их слова, умилились, как Раф краснеет и отворачивается. Он-то делал это от обиды и злости, но девушки подумали, что тот сильно смущается, оттого и миленьким назвали. Дальше они все вместе знакомились с Изи и его стаей. Изя бы и рад показать, кто тут самый страшный, но его затискали и загладили. Пришлось ушастому принять позицию, что он божество, которое кормит и обожают. Рафа Изик откровенно игнорировал, что приказал делать остальной стае. К моему удивлению, все послушались. Но самое удивительное, что все лемурчики спали вместе с девушками, оккупировав их комнату. Хорошо, что во сне никого не задавили. К слову о комнате. Девушки, долго не думая, выбрали себе на втором этаже одну из комнат, рядом с входом на этаж. Она была несколько больше моей, но если учесть, что девушки решили жить вместе, то в самый раз. Еще пришлось долго учиться костить траву. Косу-то купили, но вот навыка ни у кого не было. Главное было делать правильный взмах, чтобы срезать стебли, а не бить по ним. Ну и не забывать вовремя ее точить. Коса была странная, рукоять метра полтора, а снизу деревянный брусочек, к которому прибита тонкая металлическая полоска. Вот этим бруском надо вести по земле, а лезвие будет срезать стебли. В общей сложности провели в замке примерно 2 месяца, застав снежную зиму. В один из дней проснулись, а на улице снега выше колена. Все это время Раф активно ел и соответственно рос, тренируясь вместе со мной и Эриком. Он был медленный, но сильный. Если Рэр очевидно был сухой и быстрый, то Раф с каждым днем все больше раздавался в плечах, а удары становились все увесистее.